«Ничего», – снисходительно ответил Библиус. «Кроме того, что из незримой библиотеки невозможно докричаться до других обитаемых миров». «Прости, я не знал», – улыбнулся я. «Погоди, ты сказал, нельзя докричаться до других миров, но Зотов благополучно живет в моем мире, то есть в нашем». «Нет, именно в твоем», – развеселился Библиус. «Или ты до сих пор считал, что незримая библиотека тоже находится в твоем мире?» «Честно говоря, именно так я и думал», – изумленно признался я. «Ведь я входил в нее через обычные двери, да и выходил тоже. Поздравляю, ты навидец, теперь ты знаешь, что это не так. Надо же, вот и еще одна магическая загадка настигла меня почти случайно. Выходит, и до меня сейчас никто не может докричаться?» «Конечно», – кивнул хранитель библиотеки. «В таком случае, мне нужно идти. Я и так засиделся. Подожди еще минуту», – попросил Библиус. «У меня к тебе есть важная просьба. Как бы я ни торопился, но не мог отмахнуться от просьбы хранителя незримой библиотеки». «Конечно, говори, только поскорее». Библиус хмуро поглядел на меня из-под нависших бровей. Любит он иногда поинтриговать. «Взгляни на эту книгу, наконец», — сказал он, протягивая мне свиток, который держал в руках. «Только осторожнее, папирус очень хрупкий». Я аккуратно развернул свиток. Он был совсем коротким, к тому же, папирус по краям обуглился, как будто свиток спасли из пожара. «Это единственный экземпляр», — подтвердил мою догадку Библиус. «Большая часть сгорела, но кое-что уцелело. Прочти его». Глава 15. Свиток был написан замысловатой восточной вязью. Под моим взглядом буквы дрогнули и изменились. «Тысяча и один способ приготовления напитка из божественных зерен», — прочитал я. «Это что, рецепты приготовления кофе?» «Ну, да», — ворчливо признал Библиус. «Чему ты улыбаешься?» «Да, мне понравился этот напиток. Он бодрит, и вкус у него необычный. И к сладостям подходит лучше, чем вино». «А от меня-то ты чего хочешь?» «Не понял я». «Чтобы ты научил меня варить кофе», — немедленно ответил Библиус. «Думаешь, это так просто?» — изумился я. «Я и сам толком не умею». «Да у тебя и жаровни нет. А почему бы тебе просто не заказывать кофе из ближайшей кофейни? Как ты себе это представляешь?» — нахмурился Библиус. «Думаешь, любой мальчишка-курьер сможет отыскать дверь в незримую библиотеку, и в любой кофейне могут приготовить кофе по 1001 рецепту?» «Вот это вряд ли», — признал я. «Вот видишь, а я хочу перепробовать все рецепты, все вкусы. А знаешь», — сообразил я, — «есть у меня один знакомый владелец кофейни, которого наверняка заинтересует этот свиток. Ты можешь сделать с него копию?» «Еще чего», — проворчал Библиус. «Уникальные знания не должны попасть в случайные руки. Это главный принцип незримой библиотеки». «Он маг?» «Не уверен», — признал я, — «но могу спросить. Если он маг, пусть сам отыщет вход в библиотеку. Ты мог бы записать парочку рецептов на пробу?» — предложил я. «Должен же я что-то ему показать. Уверен, такие древние рецепты его заинтересуют». «Ладно», — согласился Библиус. Он небрежно взмахнул рукой. На столик возле фонтана послушно лег бумажный лист. Гусиное перо само собой окунулось в чернильницу и заскрипело по плотной бумаге. «Библиус, а зачем ты записываешь все мои рассказы?» — спросил я. «Не подумай, что я против, но любопытно. Незримая библиотека должна пополняться», — ответил Библиус. «А кому ее пополнять, если не хранителю?» «Звучит логично», — рассмеялся я. «Признайся, ты просто хочешь почувствовать себя писателем, и это тоже», — не стал отпираться Библиус. «А дашь мне потом почитать о собственных приключениях? Мне ужасно интересно. Оценю твой слог, стиль. Проверю, не слишком ли ты нафантазировал». «Интересно ему», — проворчал Библиус, но наотрез отказываться не стал. «Вот, держи». Библиус протянул мне свернутой трубочкой лист бумаги. «Записал я пару рецептов для твоего хозяина кофейни», — объяснил он. «Непременно передам», — пообещал я, убирая свиток в карман. «Так и быть», — решил Библиус. «Помогу тебе еще немного, в благодарность за необычайно вкусные пирожные». «Не стоит», — улыбнулся я. «Не спорь», — строго нахмурился Библиус. «Я старше тебя на 3000 лет, имей уважение. Ты знаешь, что из незримой библиотеки можно выйти в любом месте в пределах твоего города?» «В любом случайном месте», — хмыкнув, уточнил я. И это было существенное уточнение. Чаще всего я выходил из подъезда жилого дома на малознакомой улице. Раз или два оказывался в подсобных помещениях какого-нибудь магазинчика и вынужден был объясняться с удивленными хозяевами. А кто бы не удивился, заметив в своем магазине невесть откуда взявшегося незнакомца. А однажды дверь открылась в городскую канализацию, и из роскошного зала с фонтаном я шагнул прямиком в трубу, по которой текли нечистоты. То еще было приключение. Я выбрался из канализации неподалеку от городской стены и шагал пешком через весь город, потому что ни один извозчик не соглашался меня вести. «Так-то оно так», — кивнул Библиус. «Но один раз можно сделать исключение, так уж и быть. Куда выходит дверь твоего дома?» «В сад», — заинтересовавшись, ответил я. «Как твой сад выглядит, ты помнишь, что видно с крыльца? Ограда, за ней растет молодой клен, а дальше дорожка, которая ведет к реке», — принялся перечислять я. «Да мне-то ты зачем это рассказываешь?» — отмахнулся Библиус. «Прежде, чем выйти из библиотеки, закрой глаза и представь свой сад, как можно подробнее, как будто видишь его по-настоящему. И это сработает», — удивился я. «Все зависит от тебя. Попробуй и узнаешь». «Вот это да», — восхитился я. «А почему ты раньше мне об этом не рассказывал? Чтобы тебе не пришло в голову использовать незримую библиотеку в качестве удобного транспорта», — ехидно ответил седобородый старец. «Она, знаешь ли, не для этого предназначена». «Учту», — рассмеялся я. «Впрочем, извозчики все равно привычнее, да и дешевле, их не надо угощать пирожными». Потом сделал серьезное лицо и благодарно кивнул. «Спасибо, Библиус. Мгновенно оказаться в своем саду – именно то, что мне сейчас нужно. День выдался долгий. Иди уже, тайновидец». Библиус Марии Петронии легонько подтолкнул меня в спину. Я взялся за дверную ручку, крепко зажмурился и представил свой сад. Даже увидел, как прутья ограды блестят в лунном свете. Потом толкнул дверь, шагнул вперед и открыл глаза. «Библиус, у меня получилось», — весело сообщил я хранителю библиотеки, вдыхая запах зацветающей старой вишни. «Стою на собственном крыльце. Рад за тебя», — ворчливо откликнулся Библиус. «Закрой дверь, чтобы не налетела пыль, и не забудь поговорить с хозяином кофейни». Он демонстративно чихнул. Я улыбнулся и захлопнул дверь. Потом еще раз втянул в себя воздух и удивленно нахмурился. Пахло не только зацветающей вишней. Вечерний ветерок донес до меня запах дыма и жареного мяса, а из-за угла дома слышались тихие голоса. «У меня гости, если дом их впустил, да еще и позволил разводить огонь, значит, это друзья». Я сбежал с крыльца и обошел дом. Посреди моего сада стояла деревянная беседка. Она выглядела так, словно была здесь всегда. Резные столбики, подпиравшие крышу, потемнели от дождя и солнца, деревянные решетки шпалер обвивал дикий виноград, а в перилах не хватало одной планки. Вот только я точно знал, что еще утром беседки не было. Снова причуды моего живого дома, он решил, что в беседке удобнее принимать гостей. Рядом с беседкой дымил длинный мангал. Он был изготовлен в виде оленя с ветвистыми рогами. В мангале тлели угли, на них жарилось мясо на решетке. Мясной сок с шипением капал в огонь. На левом роге оленя небрежно висела полицейская фуражка. Огонь, пробегавший по углям, бросал отсветы на металлическую кокарду. Возле мангала неуклюже топтался широкоплечий детина в расстегнутом мундире. Кажется, мясо у него подгорало. «Сева, тащи воду!» — взревел детина, хватая решетку. Тут же уронил ее и заплясал, дуя на обожженные пальцы. «Черт, горячо, Мишка!» — рассмеялся я. «Ну, конечно, мой лицейский приятель Миша Кожемяка заглянул ко мне, да еще и вместе с его сиятельством Севой Пожарским. Сашка», неуклюже повернувшись, Миша толкнул решетку, и она шлепнулась в траву. «Черт!» Подбежавший Сева с размаху выплеснул в мангал стакан воды. Угли сердито зашипели, над мангалом поднялись клубы пары пепла. «Да куда ж ты плещешь?» — рассердился Миша. «Осторожнее лей!» «А мясо где?» — удивился Сева. «А, дьявол!» Миша осторожно поднял решетку и снова водрузил ее на огонь. «Теперь все мясо в траве», — возмутился Сева. «Его мыть надо, трава обгорит, а мясо останется», — отмахнулся Миша. «Вы откуда здесь взялись?» — удивился я. «У меня завтра выходной», — объяснил Миша. «Вот мы с Севой и решили собраться в румяном поросенке. Дважды тебе зов посылали, а ты не отвечаешь. Тогда мы взяли мясо и поехали к тебе. Думали, ты решил дома отсидеться, прячешься от друзей. А тут Игнат и господин Люцерн. От вас не спрячешься», — расхохотался я. «Точно», — кивнул Сева. «А где ты был?» Только сейчас я заметил в беседке знакомое кресло. Игнат стоял возле него. «Александр Васильевич, дом их сам впустил», — виновато сказал он. «Я вышел, а они уже в саду хозяйничают». «Все в порядке, Игнат», — улыбнулся я. «Ты же знаешь Севу и Мишу». «В В том-то и дело, что знаю, сокрушенно покачал головой Игнат. Уже год, как взрослые люди, а все туда же. Потом вопросительно посмотрел на меня. Может, в лавку сбегать, Александр Васильевич, закусок взять, или чего еще? Я без вас-то не рискнул отлучиться, чтобы гостей без пригляда не оставлять. Не надо никуда бегать, улыбнулся я. Уверен, господа все привезли с собой. Конечно, гордо заявил Сева, дюжину игристого и бочонок темного пенного. Вот это размах. А мясо где взяли? У меня теперь мясник знакомый есть, объяснил Миша. На именины господина старшего следователя такой шашлык сделал, что сам полицмейстер ел и нахваливал. А я себе адресок мясника записал. Миша происходил из почтенного купеческого рода, который вел свою родословную от самого Никиты Кожемяки. От былинного предка Миши достались широкие плечи, светлые волосы и голубые глаза. После выпуска из лицея Миша пошел служить в полицию помощником следователя. Это избавило его от необходимости возвращаться в родную Тверь и вставать за прилавок торговой лавки. На службе в полиции его купеческая основательность здорово пригодилась. Начальник ему попался въедливый, следователь Степан Богданович Прудников. Но Миша с ним прекрасно поладил. Я хлопнул друга по мощному плечу. «Рад тебя видеть, Мишка. Что нового на службе?» «Ничего интересного», — отмахнулся Миша. «Вчера карманника поймали на шепчущем мосту. Там жонглер публику развлекал, а этот прохвост по карманам лазил. Ловко». Рассмеялся я, вспомнив жонглера, который бросал в воздух цветные шары. «Артиста тоже арестовали?» «Пришлось отпустить. Он ни при чем оказался». Миша снял с углей решетку с мясом. «Готово. Ну, идем к столу, выпьем за встречу». Стемнело, и в беседке мягким оранжевым светом вспыхнули магические лампы. Только сейчас я увидел еще одного гостя, садовника Люцерна. Садовник сидел в дальнем углу, перед ним стояла полная кружка темного пенного. Садовник знакомым жестом дотронулся до широких полей своей шляпы, приветствуя меня. «Добрый вечер, Александр Васильевич. За мангал не беспокойтесь, в этом месте саду от него вреда не будет». «Спасибо, господин Люцерн», — улыбнулся я. Пузырьки игристого поднимались в узком бокале. Мы выпили за встречу, и я с удовольствием набросился на мясо. Оно оказалось невероятно сочным, буквально истекало жиром и мясным соком. «Саша, а что это за история с Иваном Горчаковым?» – спросил меня Миша. «Игнат сказал нам, что он потерял дар. Они все выспрашивали, как я оказался в вашем доме», – развел руками Игнат. «Пришлось рассказать. Ничего страшного», – успокоил я старика. «Что касается Ивана, то его делом уже занимаются. Тайная служба», — понимающе кивнул Миша. «Значит, есть подозрение, что это не случайность». «Не исключено», — улыбнулся я. «Все самые интересные дела достаются тайной службе», — вздохнул Миша. «А у нас в полиции только рутина. Карманники, форточники, уличные гадалки. Кто-то должен заниматься и карманниками», — рассмеялся я. «А почему бы тебе не попробовать перейти в тайную службу? А кто меня возьмет?» – удивился Миша. «Я же и в полиции без году неделя. Поговори с Зотовым», – предложил я. «Если и откажет, так ты, хотя бы, не будешь мучиться сомнениями. Наверное, Никита Михайлович Зотов все же владел какой-то невероятной магией. Стоило мне вспомнить о нем, как он тут же пристал зов. И чем это объяснить, кроме магии? Александр Васильевич, я вам не помешал?» – вежливо спросил Зотов. И, не дожидаясь моего ответа, перешел к делу. «Ваши подозрения по поводу артефакта не подтвердились. В вещах Горчакова нет ничего подозрительного, эксперты проверили каждую мелочь. Ивана я лично расспросил, но он не покупал никаких талисманов, и в дар их тоже не получал. Вы до сих пор на службе, Никита Михайлович?» – удивился я. «Еду в управление из госпиталя. Даже перекусить не успел. Заезжайте ко мне», – пригласил я. «Тарелка жареного мяса и бокал вина вам не повредят». «Никак не могу, Александр Васильевич», – с явным сожалением ответил Зотов. «Но как-нибудь непременно выберу время, чтобы побывать у вас в гостях. Я буду вам рад», – попрощался я. Снова наполнил бокал и отпил немного игристого. Пузырьки пощипывали язык. В вине чувствовалась едва уловимая горчинка. «Значит, артефакт ни при чем. Но почему тогда дар тайновидца обратил мое внимание на историю пожирателя дара? Это не могло быть случайностью. А что, если зайти с другой стороны? Ведь артефакт кто-то должен был изготовить. Что, если поискать мастера? Но с какой стороны взяться за это дело? Артефакторы – это отдельная каста. Мастера со своей цеховой гордостью, своими традициями. Разговорить их не так-то просто. Хотя, у меня же лучший друг, артефактор, пусть и начинающий. Сева, ты многих артефакторов столицы знаешь? Спросил я княжича Пожарского. Только тех, кто работает в нашей мастерской, ответил Сева. Я из нее почти не вылезаю. Скоро и ночевать буду на верстаке. Тебе же это нравится? Рассмеялся я. Конечно, нисколько не смущаясь, кивнул Сева. А кто из артефакторов тебе нужен и зачем? Да я и сам не знаю, признался я. Если у тебя есть схема еще одного интересного артефакта, то помни, что ты обещал ее мне. Помню я, помню. Нет, дело в другом. Мне нужно найти мастера, который мог бы изготовить артефакт, разрушающий магический дар. Что? Оторопел Сева. Саша, ты в своем уме? Это же невозможно. А если и возможно, то это запрещенная магия, понимаешь? Ни один мастер не возьмется за такое. Не волнуйся, успокоил я друга. Я же не собираюсь заказывать такой артефакт. Погоди, ты думаешь, что Иван Горчаков потерял дар из-за артефакта? Пока это всего лишь догадка, но я хочу ее проверить. Тогда тебе надо поговорить с Кузьмой Петровичем. Это наш старший мастер, ему лет 100, не меньше. Он всех артефакторов города знает. 100 лет, не поверил я. Ну, может, 90, не растерялся Сева. Знаешь, какая у него бородища, до колен. Тогда я завтра заеду к тебе в мастерскую, решил я. Заезжай, обрадовался Сева. На время я выбросил из головы Ивана Горчакова и таинственное исчезновение его магического дара. Мы наполняли кружки, вспоминали годы учебы в императорском лицее. А помнишь, как мы из румяного поросенка вернулись только под утро? Весело хохотал Сева. Я полез через ограду и штаны разорвал, а Игнат их зашивал. Было такое, смеялся Игнат. А вы, ваше сиятельство, прыгали вокруг в одних трусах и поторапливали. Так у нас первым уроком магическое право было, защищался Сева. Сам Иларион Богданович вел. Знаешь, что бы он сделал за опоздание? Сева взмахнул руками и чуть не уронил кружку. И тут же спохватился. А который час? Ребята, мне пора. Саша, буду рад завтра видеть тебя в мастерской. Я тебе такую штуку покажу. Сева многозначительно уставился на меня. Я взялся новую способность развивать. Подмастерье звуков. Миша тоже стал прощаться. Узнай в полиции, не связаны ли с семейством князей Горчаковых какие-нибудь необычные происшествия, попросил я его. Да и обычные тоже. Миша нахмурил светлые брови. Саша, тебя что-то конкретное интересует? Нет, любые случаи, когда Горчаковы вызвали интерес полиции. Миша, ты скоро? Нетерпеливо приплясывая возле калитки, крикнул Сева. Нам еще извозчика искать. Иду, заторопился Миша. Садовник Люцерн повел рукой над остывшим мангалом. Из его ладони пролился крохотный дождь, заливая остывшие угли. Затем садовник бережно вытряхнул залу под корни старой вишни, которая росла в моем саду, и улыбнулся. Дереву это на пользу. Прикоснулся пальцами к полям шляпы и исчез в ночной темноте. Хотите чаю, Александр Васильевич? Предложил Игнат. Хочу, улыбнулся я. Только давай попьем его вместе, прямо на кухне. Я помог старику унести посуду. Его удобное кресло само собой появилось на кухне и стояло с невинным видом, как будто никуда и не исчезало. Чайник шумел на огне, и было так уютно, как бывает только в родном доме. Хорошо, вздохнул Игнат, опускаясь в кресло. Я подошел к окну, отдернул занавеску и вгляделся в темноту. На дорожке за оградой моего сада стоял человек. Я видел только темные силуэты и очки, которые блестели в свете паркового фонаря. Человек внимательно наблюдал за моим домом. Заметив движение занавески, он шагнул в сторону и мгновенно исчез. Глава 16. Утром я проснулся от головной боли. Затылок словно сдавило клещами, в левом виске ломило так, что глаза не открывались. Вот она, старость, подумал я, потирая затылок. Рассмеялся от глупых мыслей и тут же поморщился. Боль навалилась с новой силой. Сглазили меня, что ли? Кряхтя как старый дед, я вылез из-под одеяла и отправился в ванную. Горячий душ, потом холодный. Снова горячий и тут же, обжигающий ледяной. Ух, хорошо-то как. В конце я пустил теплую воду и стоял под струями, ни о чем не думая. Просто ощущая, как колючие капли барабанят по телу. Голову отпустило, осталась только неприятная тяжесть, но это дело поправимое. Прогулка на свежем воздухе, чашка крепкого кофе, и все снимет как рукой. Чтобы разогнать кровь, я докрасна растерся жестким полотенцем, оделся и вышел в кухню. Доброе утро, Игнат. Вся посуда была перемыта, а старик уже сидел в любимом кресле, обхватив худыми ладонями огромную чашку, и мечтательно смотрел в окно. Дверь балкона была открыта, свежий утренний ветер шевелил длинные занавески. Фонарь за оградой погас. Вместо него над столицей разгорался новый летний день. «Игнат, ты как себя чувствуешь?» – спросил я. «Хорошо, Александр Васильевич», – улыбнулся старик. «Я словно помолодел даже, а вас как будто помял кто. Сварить вам кофе?» Игнат отставил чашку и хотел подняться из кресла, но я положил руку ему на плечо. «Не нужно. Я сейчас в город поеду, там и кофе выпью. К Всеволоду Дмитриевичу в мастерскую», — понятливо кивнул старик. «Да, Игнат, ты ночью возле дома никого не видел?» «Спал я крепко, Александр Васильевич», — смутился старик. «А что, ходил кто-то?» «Не знаю», — усмехнулся я. «Наверное, просто показалось. Ни к чему пугать старика. Дом за ним присмотрит, да и садовник Люцерн тоже. Не завидую я тому, кто попытается пролезть в мой дом с дурными намерениями. Так что за Игната можно не беспокоиться». Словно в ответ на мои мысли магический дар коротко стукнул в ребра, напоминая о себе. «Нет, мне не показалось. Ночью на дорожке стоял человек. Он был в очках и чего-то хотел от меня». «В очках, а не Юрий Горчаков это был?» Я подумал, не рассказать ли о таинственном незнакомце Зотову, но отбросил эту мысль. «Если Зотов встревожится, то приставит к моему дому городового, а тот спугнет ночного гостя. Нет, посмотрю, явится ли он еще. У меня бессонница прошла, Александр Васильевич», — сказал Игнат. «Вторую ночь сплю крепко. Рад за тебя», — улыбнулся я. Старик и в самом деле выглядел куда бодрее, чем при нашей первой встрече в лицее. Жизнь на каменном острове явно пошла ему на пользу. «Спасибо, что приютили, Александр Васильевич. Я у вас как будто в отпуске живу. А ты когда-нибудь был в отпуске?» — поинтересовался я. 2 года назад к себе в деревню ездил», — охотно кивнул старик. «Господин директор на целую неделю отпустил, родню повидать. Только никого не осталось из родных, молодежь одна. Я их не помню, а они меня не знают. Так я 2 дня побыл и обратно в лицей вернулся. Случается», — посочувствовал я старику. «Ты не печалься, Игнат. Если тебе у меня нравится, так живи, сколько угодно. Александр Васильевич, а можно я в вашем саду клубнику посажу?» — спросил Игнат. «Там за домом есть хороший уголок, солнечный». «Конечно, посади», — улыбнулся я. «В самом деле, надо старику чем-то заниматься. Так у него останется меньше времени для грустных воспоминаний. А семена где возьмешь? На рынок поедешь? Клубнику усами сажают», — просветил меня старик. «Это отростки такие специальные. Мне господин Люцерн обещал дать. Выходит, они с Люцерном уже обо всем договорились». «Вот и хорошо. Ну, если господин Люцерн тебе поможет, то урожай точно будет», — согласился я. «Ты здесь не гость, Игнат. Обживайся, привыкай. А дом тебе подскажет все, что нужно». «Спасибо, Александр Васильевич», — повторил старик. Я переоделся и спустился вниз. Беседка после вчерашней пирушки осталась на месте и очень украшала сад. Особенно живописно смотрелись ярко-зеленые листья дикого винограда, они блестели на летнем солнце. На гибких стеблях даже появились пушистые зеленые кисти, виноград волшебным образом зацвел. Я удивленно покачал головой, а вот мангала в виде рогатого оленя не было. Не удивлюсь, если он ожил и сейчас гуляет по лужайкам парка на радость отдыхающим горожанам. Старая вишня тоже покрылась розовыми бутонами. Еще немного, и они распустятся. Над деревом громко жужжали первые нетерпеливые пчелы, готовились собирать сладкий нектар. Я толкнул калитку и по знакомой тропинке отправился к Набилю. Миновал густые заросли черемухи, привычно пробежал по сходням, сегодня доски оказались сухими, и поднялся на палубу плавучей кофейни. «Я сегодня не с пустыми руками», — объявил я, присаживаясь за любимый столик. «Взгляните». Я достал из кармана список рецептов, который передал мне Библиус Марии Петроний, и протянул его Набилю. Владелец кофейни развернул бумагу. Его черные брови удивленно поползли вверх, а темные глаза округлились. Он изумленно взглянул на меня и молча вернулся за стойку. Свиток он нес в ладонях, словно величайшую драгоценность. Вспыхнул огонь в жаровне, тонко зазвенели джезвы, зашуршал горячий песок, который Набиль осторожно перемешивал специальной серебряной лопаткой. Похоже, рецепт Библиуса произвел на него сильное впечатление. «Что же это за книга, откуда она?» Меня отвлек громкий всплеск. На поверхности воды расходились круги, Крупный хищник азартно гонял рыбью мелочь, щука или судак. «Доброе утро, Александр!» Прозвучал в моем сознании голос деда. «Я тебя не отвлекаю?» «Нет, Игорь Владимирович», — обрадовался я. «Жду свой утренний кофе». «Значит, у тебя есть минутка для разговора?» «Конечно. Я хотел поблагодарить тебя за тот обед в доме твоего отца. Если бы не ты, Василий так и не решился бы представить мне свою невесту. Вы с ней поладили?» Поинтересовался я. Мгновенно. Анна Владимировна Гроздова оказалась замечательной девушкой. Умная, хорошо образованная и очень милая. К тому же, она действительно любит твоего отца. Если вы в этом уверены, значит, так оно и есть, согласился я. Вы хорошо разбираетесь в людях, Игорь Владимирович. Да, согласился дед. Даже немного удивлен тем, что твоему отцу так повезло с будущей женой. Хочу поблагодарить тебя и от его имени. Отец вполне может сделать это сам, усмехнулся я. Но ведь ты не принимаешь от него зов, возразил дед. Он знает, где я живу. Если захочет, то навестит меня. Саша, ты же понимаешь, как трудно Василию переступить через свою гордость. Понимаю, согласился я, и ничего не требую. Пусть решает сам. Анна Владимировна рассказала что-нибудь о себе. Да, она рассказала, что училась в Смольном институте. Закончила в прошлом году и принялась искать себе работу. Честно призналась, что она небогата и вынуждена работать. По моему мнению, это к лучшему. Но есть одна странность, Саша. Какая? Так и знал, что дед вызвал меня не для того, чтобы просто поделиться впечатлениями. С этим он вполне мог подождать до личной встречи. Анна Владимировна ничего не сказала о своей семье. Не то, чтобы она наотрез отказалась говорить, но очень ловко избегала любых упоминаний о своих родителях. «И чего вы хотите от меня, Игорь Владимирович?» Прямо спросил я. «Чтобы я все о ней узнал?» «Нет, что ты», — возразил дед. «Я никогда не стал бы просить тебя об этом. Для подобных дел существуют другие люди. Но можешь ты что-нибудь мне посоветовать?» «Могу. Доверьтесь своему впечатлению об Анне и просто подождите. Думаю, рано или поздно она вам все расскажет». «Довериться и подождать?» — задумчиво переспросил дед. «Неожиданный совет. Но, думаю, ты прав. В конце концов, свадьба не завтра. Вам не показалось, что она хочет выйти за отца ради его денег?» — спросил я. «Нет, в том-то и дело. Это было первое, о чем я подумал. Но ничего похожего. Тогда поверьте своей интуиции и не обижайте будущую родственницу подозрениями». «Так я и сделаю», — решительно согласился дед. «Спасибо за совет, Александр. А что по делу Ивана Горчакова?» «Пока ничего не понятно», — коротко сказал я. «Одни догадки, я не хочу о них говорить. Как только выясню что-то наверняка, вы узнаете об этом первым». Но тайная служба приставила к палате Горчакова охрану. Даже его отца не пустили. Он приезжал ко мне вчера вечером и чуть не устроил скандал. «А чего он хотел от вас?» – удивился я. «Тайной службе вы не указ, простите за прямоту. Николай Андреевич требовал, чтобы я повлиял на тебя. Он уверен, что тайная служба вмешалась в дело по твоей просьбе». «Так оно и есть», – весело согласился я. «Что ж, начинайте». «Что начинать?» – не понял дед. «Начинайте влиять. Саша, не нужно так шутить. Разумеется, я не собираюсь сомневаться в правильности твоих действий. Раз ты решил, что это дело касается тайной службы, значит, так оно и есть». «Спасибо, Игорь Владимирович», – искренне сказал я. «Это тебе спасибо, Александр. Я могу чем-то тебе помочь. На самом деле, помощь деда мне бы не помешала. У нашего рода тоже были мастерские, в которых работало немало артефакторов. Я мог расспросить Игоря Владимировича о них. Я решил, что так и поступлю, если поездка в мастерскую к Севе не даст результата. Но не сейчас. Если мне потребуется помощь, я непременно обращусь, Игорь Владимирович». «Хорошо», — согласился дед. «Как ты смотришь на то, чтобы на следующей неделе вместе взглянуть на мальчика?» «На кого?» — удивился я. И тут же вспомнил, что мальчиком зовут жеребца, которого подарил мне граф Толубеев. «Толубеев сегодня прислал мне зов», — сказал дед. «Он еще вчера пытался тебя разыскать, но не смог». «Неудивительно, я полдня провел в незримой библиотеке. Когда банкиры пытались отобрать его особняк, Толубеев в отчаянии принялся сжигать документы и умудрился сжечь выписку из родословной мальчика. Ее можно восстановить, но на это потребуется время. Граф уже занимается этим делом. Он принес извинения за задержку и заверил, что держит свое слово. Пусть не торопится», — улыбнулся я. «Дело важное. Я так ему и сказал», — подтвердил дед. «Все, Саша, мне пора. собираюсь обкатать новый мобиль. Осторожнее на крутых поворотах, Игорь Владимирович, рассмеялся я. Да, мой дед всегда любил жить полной жизнью, и делал это без оглядки на возраст. Молодец, что еще тут скажешь. И как же приятно, что он постеснялся обратиться ко мне за советом. Дед часто повторял мне, что первый признак умного человека – это признание чужого ума. В реке снова плеснула голодная рыба. Набиль словно только и ждал окончания моего разговора с Игорем Владимировичем. Не успел я посмотреть на него, как хозяин кофейни поставил на столик две крохотные чашки из белого фарфора. Словно по волшебству появились розетки с ярко-красным вареньем и два высоких стакана с холодной водой. «Попробуйте, Александр Васильевич», — благоговейным тоном предложил Набиль. «Только сначала выпейте воды». Я последовал его совету, отпил из стакана и взял чашку. Она была совсем маленькая, на два глотка, не больше. Поэтому я осторожно прикоснулся губами к кофе. Это оказалось божественно. Несмотря на крепость, в напитке отчетливо чувствовалась приятная кислинка, которую подчеркивали нотки ванили и кардамона. «А что это за варенье?» — спросил я, пробуя ложечкой густой и прозрачный сахарный сироп. «Сушеная пустынная вишня из Лачанги», — почти шепотом ответил Набиль. «Из Лачанги?» — удивился я. «Я слышал про этот город, но он же давно исчез». «Вы слышали про мою родину?» — глухо спросил Набиль. «А вы родились в Лачанге? Вы никогда не рассказывали об этом, Набиль? Кому есть дело до разрушенного города, давно погребенного в песках?» — махнул рукой Набиль. «Кто помнил о великой войне песчаных и водяных джиннов?» «Почти никто», — согласился я. «Но мне интересно». «Правда?» — темные глаза Набиля уставились на меня. «Подождите», — вдруг догадался я. «Так вы водяной джинн?» «Нет», — покачал головой Набиль. «Я полукровка. Моим отцом был джинн воды, а матерью — пери огня. Не спрашивайте, как это получилось. Я и сам не знаю. Просто так бывает, вот и все». «Вот почему вы так замечательно варите кофе», — улыбнулся я. «Ведь для его приготовления как раз нужны вода и огонь». «Наверное», — согласился Набиль. «Но как вас занесло так далеко от дома?» «Это очень долгая история», — тяжело вздохнул Набиль. «А вы торопитесь. Когда-нибудь я расскажу ее вам, если вы захотите». «Непременно захочу», — заверил я. «Магические тайны, приключения и загадки — это как раз по моей части». «Так и есть», — серьезно кивнул Набиль. «Вы даже не понимаете, насколько вы удачливы. Где вы раздобыли эти рецепты? Их никто не помнит уже несколько тысяч лет. Они вам так понравились?» — поинтересовался я. «Понравились?» — усмехнулся Набиль. «Так варили кофе на моей родине, и только там. Для меня это вкус забытого детства. Понимаете, о чем я говорю?» «Думаю, что понимаю», — кивнул я. «Нет, я не стану спрашивать вас, где вы взяли рецепты. Скажите только одно, это ведь не весь свиток, всего лишь его небольшая часть». По выражению моего лица Набиль понял, что угадал, и требовательно подался вперед. «Александр Васильевич, мне нужны остальные рецепты. Если вы сможете их раздобыть, я стану вашим должником». Заполучить в должники древнего джинна — мало что могло быть соблазнительнее. Но я решительно отказался от этой идеи. Передо мной сидело невообразимо древнее магическое существо, и просило меня о такой магии, которую я пока не мог даже постичь. Протянуть тонкую нить во времени, перебросить хрупкий мостик между древним существом и его забытой молодостью. Какая плата может быть достаточной за такую услугу? Черт, да дело вообще не в плате. Я считал Набиля своим другом, хоть мы встречались только в кофейне. А разве с друзей берут плату за помощь? «Я не могу вам ничего обещать, Набиль», — сказал я. «Просто спрошу, вы можете научить другого человека варить кофе?» «Вас?» — изумился Набиль. «Конечно, совсем немного магии и терпения, и все получится». «Заманчивая идея», — рассмеялся я. «Но я говорю не о себе. Научу даже горного тролля», — твердо ответил Набиль. «Но если ваш знакомый и в самом деле горный тролль, то придется повозиться». «Что, тролли настолько необучаемы?» — удивился я. «Нет», — отмахнулся Набиль. «Но тролля надо сначала победить, чтобы он просто начал прислушиваться к чьим-то словам». «Вот в чем дело», — весело улыбнулся я. «Нет, мой знакомый не тролль, но упрямство в нем не меньше. Давайте сделаем так, я передам ему ваше предложение, и если он согласится, то я придумаю, как вас с ним познакомить». «Идет, конечно», — кивнул Набиль. «Я буду ждать». Он внимательно посмотрел на меня. «А чего вы хотите для себя, Александр Васильевич?» — Для себя, я задумался и сделал глоток кофе. Остывший напиток показался мне еще вкуснее. Вкус кардамона теперь выделялся отчетливее, и появилась легкая сладость. Я пробую кофе, которого не пробовал ни один человек вот уже несколько тысяч лет. Ем варенье из пустынной вишни, которая давно исчезла. Чего я могу хотеть? Только чего-то сравнимого с этим чудом. Если я добуду эти рецепты, то сварю вам любой кофе, который вы только пожелаете, твердо пообещал Набиль. Вот и договорились, улыбнулся я. Кстати, приберегите косточки. Косточки? Непонимающе нахмурился Набиль. В ягодах вишни должны быть косточки, объяснил я, а в варенье их нет. Если они у вас остались, сохраните их. Вдруг пригодятся? Был очень рад повидаться с вами, Набиль. Осторожно, чтобы не разбить хрупкий фарфор, я поставил чашку на блюдце. Утренняя головная боль прошла бесследно. Пора было отправляться на поиски загадочного артефактора. А существует ли он вообще? Глава 17. Ответ на свой вопрос я получил уже через несколько часов. Но сначала извозчик подвез меня на узкую улочку, зажатую между багровыми кирпичными стенами, в которых чернели высокие окна. Ремесленный квартал, вотчина артефакторов. Я постучал в низкую крепкую дверь мастерской, почувствовав себя былинным богатырем, который стучит в ворота крепости, и только потом послал зов Севе. «Отоприте, ваше сиятельство!» Через несколько секунд внутри помещения скрипнула тяжелая задвижка, и дверь открылась. Из мастерской доносился перезвон молотков, шорох рубанка и громкие голоса, которые о чем-то спорили. Я шагнул в помещение мастерской, которое казалось полутемным после солнечного летнего дня, и растерянно моргнул. На стене напротив меня скалилась свирепая морда. Она была отлита из желтоватого гипса, у нее были огромные уши и пасть, распахнутая в молчаливом крике. В пасти торчали внушительные клыки. «Нравится?» — гордо спросил Сева. «Изумительно», — признался я. «А что это?» «Сейчас покажу», — загорелся Сева и потянул меня за рукав поближе к свирепой морде. «Стой здесь», а сам быстро выбежал в соседнюю комнату. Я стал рассматривать морду. «Искусная работа, ничего не скажешь». Форму для гипса делал настоящий мастер. Он не поленился нанести на форму рисунок, который после отливки выглядел, как шерсть. Прямо, косматое чудовище. На левом клыке была заметная щербинка. Наверное, гипс откололся, когда маску вынимали из формы. Эта щербинка и желтизна гипса делали оскал совершенно живым. Стоило этой мысли промелькнуть у меня в голове, как в глазах чудовища вспыхнули огоньки. Нехорошие такие зеленые огоньки. «Как меня слышно?» — прорычала гипсовая морда. Губы ее при этом не двигались, а голос был глухим и утробным, как будто шел откуда-то из туловища, намертво замурованного в стену. От неожиданности я отпрыгнул в сторону и больно ударился бедром об угол верстака. Зашипел от боли, не сводя глаз с ожившей морды. «Чего ты молчишь?» — повторила морда. «Как меня слышно?» — спрашиваю. Не сводя взгляд с гипсового чудовища, я пошарил рукой по верстаку и нащупал небольшую кувалду на длинной рукоятке. Рукоятка была гладко отшлифована ладонями бесчисленных мастеров. То, что нужно. Сейчас как влеплю этой твари между зеленых глаз. «Саша, ты здесь?» — как ни в чем не бывало, спросила гипсовая маска. «Она знает, как меня зовут». И тут в мозгу мелькнула догадка. «Я ведь в мастерской артефакторов. А эти сумасшедшие могут сотворить и не такое». «Сева, это ты?» — громко спросил я. «Кто же еще?» — удивленно отозвалась гипсовая маска. «Черт, ты обалдел, что ли? Предупреждать же надо!» — испугался. В голосе маски послышалось злорадство. Я погрозил ей кувалдой. «А если бы я вот этим в твое чудовище запустил? Чем? Я ничего не вижу. Саша, погоди!» Зловещие зеленые огоньки в глазах гипсового чудовища погасли. Честно говоря, нервировали они не на шутку. Через секунду Сева вбежал в мастерскую. «Саша, ты чего? Положи кувалду». «Ага, сейчас», — проворчал я. «Это же просто артефакт». «Да понял я. Только больше ни с кем так не шути. Мало ли что. Будешь потом собирать осколки своего творения по всей мастерской. Или думать, куда деть труп слишком впечатлительного гостя». «Пугает, да?» — обрадовался Сева. «Где ты взял эту гипсовую маску? Это заказ барона Кривошеева». «Слышал про такого? Он из купцов, недавно получил дворянство, теперь строит себе резиденцию. На мраморные статуи денег пожалел, решил обойтись гипсовыми. А к нам обратился, чтобы мы нанесли на гипс защитное покрытие. Зачем? Не понял я. Так размокнет же гипс», — объяснил Сева. «Или от солнца потрескается. Эти маски для украшения фасада.

Мой дед обожал такие старинные традиции не меньше, чем магические новшества. И топили самовар тоже сухими сосновыми шишками, за которыми дед специально посылал людей в Сосновку. Официант поставил перед нами огромные чашки и разлил заварку, темно-коричневую, пахнущую чайным листом. Затем мы самостоятельно долили в чашки горячей воды из самовара. Старый мастер ловко выудил из сахарницы кусок сахара и расколол его щипчиками, придерживая согнутой ладонью, чтобы колотый сахар не разлетелся. Положил кусочки на блюдце и облизал сладкую сахарную пыль с ладони. Это выглядело совершенно по-домашнему. Я дождался своей очереди и тоже расколол пару кусочков сахара за компанию. Кофе я пил не сладкий, но чай – совсем другое дело. Крепкий и горячий чай в прикуску с твердым сахаром. И наливать чай непременно надо в глубокое и широкое блюдце, иначе губы обожжешь. Мало кому знакомое в наши дни удовольствие. «Так кто из мастеров мог бы изготовить такой артефакт?» – спросил я Кузьму Петровича. «Да ни у кого бы ума не хватило до такого додуматься», – проворчал старый артефактор, шумно прихлебывая чай. Но я видел, что в глазах Кузьмы Петровича промелькнуло сомнение. То, что кто-то сделал и использовал такой артефакт, это пока просто предположение, спокойно сказал я. Дар у Ивана Горчакова мог пропасть по другой причине, но делом уже занимается тайная служба. А если они сами найдут артефактора, и окажется, что вы с ним знакомы, что тогда? А вы меня не пугайте, господин тайновидец. Кузьма Петрович гордо встряхнул своей роскошной бородой. Я пожал плечами, а я и не пугаю. Скорее всего, ничего вам за это не будет. Не сказали, понять можно. Но окажется, что вы покрывали преступника, заслужившего каторгу. Преступника, который украл дар у молодого парня. Дар целителя, редкий и мощный. Подумайте об этом. Я жестом подозвал официанта и выложил на стол деньги за два обеда. Не скупясь, добавил чаевые, еда была отменной. Ладно, Кузьма Петрович, спасибо за разговор. Погодите вы, господин тайновидец. Проворчал артефактор. Я молча кивнул и налил себе еще чаю. Знал бы, о чем вы спрашивать будете, ни за что не повел бы вас в трактир. Лучше нам было в мастерской поговорить. Можем вернуться, предложил я. Ладно, что уж там, махнул рукой Кузьма Петрович. Есть в столице один мастер, точнее, был. Вот он мог бы такой артефакт сделать. Я его учил, только не поладили мы. А что между вами произошло? Володька очень талантливый был. Только воображал о себе много. Он второй ранг быстро взял, а потом пришел к старому князю Пожарскому с дурацким предложением. Он предложил что-то незаконное, спросил я, не надеясь, что старик мне ответит. Да нет, поморщился Кузьма Петрович. Он хотел сделать артефакт, который усиливал бы дар. Так это же легенда, удивился я. Такой артефакт создать невозможно, иначе кто-нибудь давно бы это сделал. В том-то и дело. Внеранговые маги пробовали, и ничего у них не вышло. И я по молодости пытался, был грех. А Володька со вторым рангом решил, что он умнее всех. Сколько я это Володьке втолковывал, а он уперся. Конечно, князь его и слушать не стал. Тогда он взял и перешел к Горчаковым. Начал на них работать. Вот оно что, заинтересовался я. И как фамилия этого Володьки? Владимир Гораздов, неохотно ответил Кузьма Петрович. Глава 18. Сладкий сахарный привкус у меня во рту как-то сразу стал неприятным. Я запил его горячим чаем. Владимир Гораздов. Эту фамилию я слышал прямо сегодня утром. По словам деда, невесту моего отца зовут Анна Владимировна Гороздова. Темноволосая девушка с карими глазами и чуть настороженным взглядом. Талантливый маг природы. Она, дочь артефактора Владимира Гороздова, очень может быть. Вы чего застыли, господин тайновидец? Спросил Кузьма Петрович. Знаете Володьку? Старик прямо-таки буровил меня колючим взглядом. Так этот Владимир Гораздов теперь работает на князя Горчакова? Переспросил я. Работал, поправил меня Кузьма Петрович. С Горчаковым он тоже разругался. Неуживчивый человек Володька, гордый, хоть и талантливый, этого у него не отнять. У таких редко что-то серьезное выходит, им характер всю жизнь портит. Где мне его найти? Прямо спросил я. А я почем знаю? Проворчал Кузьма Петрович. Как он из нашей мастерской ушел, так я больше с ним не разговаривал. Надо оно мне, так, слышал только кое-что. Нас, артефакторов, не так и много в столице. Слухи быстро расходятся. Понимаю, кивнул я. Судя по всему, старика мучила горькая обида на Гороздова. Талантливый ученик бросил учителя и решил поискать свою дорогу в жизни. Знакомая история. Расскажите, что слышали, предложил я. что я вам сплетник, что ли, господин тайновидец?» – буркнул Кузьма Петрович. Старик схватил еще кусок сахара и расколол его так резко, что изящные щипчики не выдержали и сломались. «Черт, делают кое-как!» Кузьма Петрович с досадой сунул сломанные щипчики в карман. «Починю и верну». Он макнул сахар в остывший чай и сурово посмотрел на меня. «Вы спрашиваете?» «Отвечу, что могу, а сам сплетничать не стану». Я понял, что старик не хочет случайно сболтнуть что-то, о чем я не догадаюсь спросить. «Сколько лет Гораздову?» «Молодой он еще, пятый десяток только разменял. Дело у нас непростое, в таком возрасте только-только мастерами становится». Возраст совпадал. «Если Гораздову за 40, то Анна вполне может быть его дочерью. А семья у него есть, конечно, жена и дочка. И домик был свой, недалеко от порта. Мы там на его свадьбе гуляли». «Был», уточнил я. «Заходил я к нему», неохотно сказал Кузьма Петрович. «Как услышал, что он от князя Горчакова ушел, так стал ждать, думал, он ко мне придет работу просить. Но не дождался и сам пошел к нему. Хотел серьезно поговорить, обратно в свою мастерскую взять, ведь пропадет парень». «Не вышло разговора?» — сочувственно спросил я. «Он вас слушать не стал, он дом продал и переехал, адреса новым жильцам не оставил, пропал с концами, в общем, когда это было?» 3 года назад, и с тех пор вы про него ничего не слышали?» «Нет», — проворчал старый артефактор, «и слышать не хочу». Он придвинул свою чашку под кран самовара и налил себе свежего кипятка. «А что так?» — поинтересовался я, тоже подливая себе чай. Кузьма Петрович сурово взглянул на меня. «Посудите сами, господин тайновидец. Руки у Володьки золотые, дар сильный. Его в любую мастерскую с радостью возьмут, несмотря на скверный характер. А он пропал, и 3 года о нем ни слуху, ни духу. Куда он мог деться? Умер», — предположил я. «Или уехал из столицы и не хочет общаться со старыми знакомыми, или взялся за что-то незаконное», — отрезал старый мастер. «Например, за такие вот артефакты, о которых вы говорите». «Неприятная ситуация», — задумчиво согласился я. «А зов вы ему посылали? А вы как думаете?» — обиженно спросил старый мастер. «Не отвечает. Как будто умер, в самом деле. Но я чувствую, что он жив. Говорить ни с кем не хочет, это верно». Кузьма Петрович решительно отодвинул пустую чашку. «Ваше сиятельство, господин тайновидец, если найдете Володьку, скажите мне об этом, я с ним поговорю. Сердцем чувствую, его спасать надо». Я внимательно прислушался к своей новой способности. Благодаря ей я чувствовал, что Кузьма Петрович меня не обманывает. Он действительно искренне переживал за своего непутевого ученика. «Все это пока только предположения», — напомнил я. «Возможно, никакого артефакта и не было, и Гораздов не причастен к тому, что Иван Горчаков потерял дар. Все равно, господин тайновидец, вы ведь будете его искать, а значит, найдете. Я про вас много слышал. Скажите ему, что Кузьма Петрович хочет с ним поговорить». «Скажу», — пообещал я. Артефакторы уже заканчивали обед, поднимались с лавок, оставляя на столах деньги, и один за другим выходили на улицу. Официанты собирали пустые тарелки, уносили самовары и чайники.